Пальмики сказал: «Желающие освободиться должны заниматься только такими делами, которые свободны от недостатков, и удерживаться от эгоистичных и греховных действий. Когда качества ума оставлены, он обретает качество бесконечного. Индивидуальное сознание освобождается, когда раздумываешь таким образом: «Я есть то, что вне тела, ума и чувств». И когда освобождаешься от понятий «Я действую», «Я наслаждаюсь», а также от понятий боли и удовольствия, когда осознаешь, что все существа существуют в сознании и сознание во всех существах, когда оставляешь состояние пробуждения, сна и сновидения и остаешься в трансцендентальном сознании. Это состояние блаженства, бесконечного сознания. Погрузись в этот океан нектара, полный спокойствия. Не тони многообразии. Я рассказал тебе рассуждения мудрого Васиштхи. Успокой свой ум практикой. Иди по пути мудрости и йоги. Ты все осознаешь. Вальмики продолжил. Видя, что Рама полностью погрузился в себя, Вишвамитра сказал мудрецу Васиштхе: «О сын Творца, о святой, воистину ты велик. Ты доказал, что ты настоящий гуру этой непосредственной передачи знания и духовной энергии. Учитель — это тот, кто способен проявить сознание в ученике взглядом, прикосновением, словами или милостью. Однако интеллект ученика пробуждается, когда ученик избавился от нечистоты и таким образом обрел острый интеллект. Но, о мудрый, пожалуйста, приведи Раму обратно в нормальное состояние, потому что у него здесь все еще есть множество дел на благо трех миров и меня самого». Все собравшиеся мудрецы и остальные поклонились Раме. Затем Васиштха сказал Вишвамитре: «Молю, скажи им, кем является Рама на самом деле?» Вишвамитра сказал всем: «Рама является высшей персонализацией Бога. Он является Творцом, Защитником и Спасителем. Он проявляет себя по-разному, иногда как совершенно просветленное существо, а иногда как глупец. Воистину, Он есть Бог полубогов, и все божества являются Его частичными проявлениями. Благословен царь Дашаратха, чей сын – сам Бог Рама. Благословен Равана, чья голова упадет от рук Рамы. О мудрый Васиштха, прошу, приведи его опять в нормальное сознание тела». Васиштха сказал Раме: «О Рама, сейчас не время для отдыха. Поднимайся и неси в мир радость. Пока люди все еще не свободны, не подобает йогу полностью растворяться в сознании». Рама остался глух к этим словам. Васиштха тогда вошел в сердце Рамы. В Раме возникло движение праны, и ум начал функционировать. Индивидуальное сознание в форме внутреннего света осветило все нервные центры тела. Рама приоткрыл свои глаза и увидел перед собой Васиштху. Он сказал ему: «Нет ничего, что я должен или не должен делать. Однако твоим словам всегда следует прислушиваться». Сказав это, Рама преклонил свою голову к ногам мудреца и провозгласил: «Все слушайте! Нет ничего превыше самоосознания и ничего выше учителя». Все собравшиеся мудрецы и небожители забросали Раму цветами и благословили его. Затем они покинули собрание. «Я рассказал тебе историю Рамы, о Бхарадваджа. Практика этой йоги, ты достигнешь высшего блаженства». Постоянно слушающий диалог между Рамой и Васиштхой достигает осознания Брахмана. Рама спросил: «Когда человек оставляет действие и желание выполнять действие, тело умирает. Возможно ли живому существу жить в таком состоянии?» Васиштха ответил: «Отказ от умственных ограничений и понятий свойственен только живому существу, но не умершему. Что такое понятие или умственная активность? Это только чувство эго. Когда это осознается как ничто, от чувства эго отказываются. Понятие, созданное внутри внешними объектами, называется калпана. Когда это понятие обретает характеристики ничто или пустоты, понятие пропадает. Память является понятием. Поэтому мудрые говорят, что лучше ничего не помнить. Память заключает в себя то, что было испытано, и то, что испытано не было. Оставь воспоминания о том, что было или не было испытано, и оставайся в сознании, как полупроснувшийся ребенок. Как гончарный круг продолжает вращаться по инерции, продолжай жить и действовать, не поддерживая никаких понятий, без действий ума, который теперь полностью трансформировался в чистую сатву. Я провозглашаю с воздетыми к небу руками: отказ от понятия превыше всего. Почему люди не слушают? Как сильно заблуждение. Под его влиянием даже тот, кто держит драгоценный камень самоосознания в своей руке, не оставляет своих заблуждений. Невосприятие объектов и невозникновение понятий – высочайшее для тебя благо. Это надо ощутить. Если ты остаешься спокойно в собственном сознании, ты узнаешь, что в сравнении с ним даже состояние императора подобно пыли. Когда человек решил попасть в определенное место, его ноги несут его туда безо всякой умственной активности. Действуй как эти ноги и выполняй необходимые здесь действия. Действуй, оставив желание награды или результатов трудов, без мотивации удовольствием или выгодой. Таким образом, объекты чувств будут лишены стремления, но будут тем, что они есть. Даже когда возникает ощущение удовольствия от контакта с объектами, пусть оно приводит тебя обратно в сознание. Не стремись к результатам действия, и в то же время не будь бездеятельным. Или будь привержен и тому, и другому, или ни тому, ни другому, как получится. Потому что это желание делать или не делать связывает, а отсутствие такого желания – освобождение. На самом деле нет ни нужно, ни не нужно. Все является чистым существом. Пусть твой интеллект не узнает ни того, ни другого. Оставайся всегда тем, что ты есть. Осознавание себя и своего – корень страданий. прекращение такого осознания, освобождение. Делай то, что тебе приглянулось. Как глиняная армия остается только глиной, так вся Вселенная является только чистым недвойственным сознанием. Когда существует только это недвойственное сознание, что является объектом и кем он ощущается? Вне этого сознания нет ничего, что можно было бы назвать «я» или «моё». Рама сказал: «Если это так, о святой, почему тогда надо отказаться от плохих действий и делать хорошие?» Васиштха сказал: «Но сначала скажи мне, о Рама, что такое действие? Как действие возникает, где его причина и как уничтожается его источник?» Рама сказал: «Несомненно, о святой, то, что должно быть разрушено, должно быть уничтожено с корнем. Пока существует тело, есть и действие. Оно основалось в этой самсаре, кажущемся мире. В этом теле действия происходят от органов действия. Умственная привычка является зародышем для органов действия. Эта умственная привычка, действующая через чувства, способна понимать то, что находится на большом расстоянии. Эти чувства сами основаны в уме, ум основан в индивидуальном сознании, которое является обусловленным сознанием. И это, в свою очередь, основано на необусловленном, которое поэтому является основой всего этого. Брахман является основой этого необусловленного, а сам Брахман не имеет никакой основы. Таким образом, все действия основаны на сознании, которое объективизирует себя и таким образом создает действия. Если это не случается, это само по себе высшее состояние. Васиштха сказал: «В этом случае, о Рама, что следует делать, а что не следует? Ум продолжает существовать, пока тело продолжает жить, будь воплощенное существо глупым или просветленным. Как можно оставить то, что называют индивидуальностью? Но следует оставить это неверное понятие «я делаю» и просто выполнять подходящие ситуации действия. По пробуждении внутреннего интеллекта прекращается восприятие мира и появляется психологическая свобода или непривязанность. Это известно как освобождение. Когда объективное или обусловленное восприятие оставлено, остается спокойствие, известное как Брахман. Восприятие или осознание объектов называется действием, которое далее расширяется, как это самсара или кажущийся мир. Прекращение такого восприятия называется освобождением. Поэтому, о Рама, не следует отказываться от действий, пока живет тело. Такой отказ придает действию значимость, а то, что имеет значимость, не может быть оставлено. Рама спросил: «Если то, что есть, не может перестать быть, и то, что не существует, не может существовать, как может ощущение или восприятие превратиться в невосприятие или неощущение?» Васиштха ответил: «Ощущение и неощущение также легко достижимо. С само слово «ощущение» и то, что им обозначается, порождено заблуждением и невежеством. Поэтому от них возникают страдания. Остать осознание ощущения и утвердись в осознании высшей мудрости. Последнее является нирваной. Хорошие и плохие действия прекращаются, когда осознается, что они на самом деле не существуют. Поэтому следует исследовать, попрошать, наблюдать основу действия, пока эта основа не будет разрушена. Как все, что вырастает из земли, от земли не отлично, так и то, что возникает из сознания, от этого сознания неотделимо. Текучесть неотделима от жидкости. И точно так же в Брахмане нет разделения между умом и сознанием. Действие, называемое осознанием, возникает без причины в этом сознании, и потому оно не существует, будучи неотделимым от него. Действие имеет основу в теле, которое основано на чувстве эго. Если восприятие чувства эго прекращается, прекращается и действие. Так разрушается основа действия. Те, в ком действие таким образом прекратилось, не желают ни владеть, ни отказываться от владения. Они остаются в том, что есть, и их действия спонтанны. Поистину, они вообще ничего не делают. Как объекты, несомые потоком, двигаются не по собственной воле, они действуют только своими органами действия. Когда ум оставляет свои обусловленности, объекты теряют свою притягательность. Такое понимание или осознание интеллекта является оставлением действия. Есть ли смысл в делании или неделании? Выражение «оставление действия» подразумевает прекращение осознания действия и ощущения, а также отказ от обусловленности и таким образом достижение спокойствия и состояния равновесия. Когда неоставление или неверное оставление принимается за настоящее оставление, заблуждающиеся подобны глупым животным, и ими владеет демон оставления действия. Те, кто верно понял истину, касающуюся оставления действия, не имеют никакого отношения ни к действию, ни к бездействию. Они наслаждаются высшим спокойствием, живя в своем доме или в лесу. Для спокойного дом подобен лесу, а беспокойному даже лес подобен суетливому городу. Для умиротворенного весь мир является умиротворенным лесом. Для занятого тысячами мыслей тот же мир является океаном страдания. О Рама, когда чувство эго успокоено, кажущийся мир пропадает. Затем происходит спонтанное оставление объективного восприятия. Отказ не относится к действию. Истинный отказ основан на понимании. Когда лампа понимания не подпитывается маслом чувства эго и собственничества, то, что остается, и есть самоосознание. Тот, кто не оставляет таким образом чувство эго и чувство собственничества, не знает ни отказа, ни мудрости, ни спокойствия. Можно легко отказаться от понятия «я», заменив его пониманием «чувства эго нет», безо всяких проблем. Есть ли нужда в этом сомневаться? Все эти понятия «я есть то», «я не такой» не являются независимыми от сознания. Сознание подобно пространству, пустоте. Может ли в нем существовать заблуждение? Поэтому не существуют ни заблуждения, ни заблуждающийся, ни невежество и ни глупец. Все это кажется возникшим, потому что нет ясного понимания истины. Оставайся в спокойствии и молчании. Это и есть нирвана. То самое, с чьей помощью ты лелеешь понятие о чувстве эго, позволяет тебе во мгновение ока осознать несуществование чувства эго. Тогда ты перейдешь этот океан самсары. Способный преодолеть свою собственную природу, достигает высшего состояния. Он – герой. Кто может одолеть шестерых врагов, похоть, злость, жадность и так далее – великий человек. Остальные – ослы в человеческом обличии. Кто способен одолеть понятия, возникающие в уме, является человеком. Он – человек мудрости. Как только восприятие объекта возникает в тебе, встречай его пониманием «я не являюсь этим». Тогда невежественное восприятие мгновенно пропадет. На самом деле нет ничего нового во всем этом. Надо только избавиться от заблуждений или неверного понимания. Если это заблуждение не оживляется и не повторяется постоянно, оно пропадает. Какое бы понятие ни возникало в тебе, как движение возникает в ветре, осознай, что это не я, и лиши его таким образом основы. Тот, кто не победил жадность, стыд, гордость и заблуждение, не вынесет ничего полезного из изучения этого писания. Для него это бесполезная трата времени. Чувство эго возникает в себе, как движение возникает в ветре. Поэтому оно не отлично от себя, то есть от сознания. Чувство эго кажется сияющим из-за сознания, которая является реальностью или основой всего. Сознание никогда не возникает и никогда не пропадает. Нет ничего, кроме сознания. Поэтому можно ли сказать, есть оно или его нет? Высшее сознание существует в высшем сознании, бесконечное в бесконечном. Спокойствие в спокойствии. То, что есть, есть. И нет ни я, ни мира, ни ума. Васиштха продолжил. Нирвана является нирваной. В спокойствии есть спокойствие. В божественном – божественное. Нирвана или освобождение – является также не нирваной, не освобождением, связанной с пространством, а также не связанной. Когда появляется верное понимание о нереальности чувства эго, нет проблем в отражении любых атак, оружием или болезнью и так далее. Потому что когда зародыш кажущегося мира, чувство эго, был разрушен, кажущийся мир пропадает вместе с ним. Как зеркало запотевает от влаги, так сознание затуманивается нереальным чувством эго. От этого чувства эго возникает весь остальной кажущийся мир. Когда оно пропадает, как сдутое ветром облако, сознание сияет своим собственным светом. Как объект, брошенный в океан, растворяется в нем, чувство эго, входящее в сознание, растворяется в нем. Пока существует чувство эго, тот же Брахман или бесконечное сознание сияет, как разнообразные объекты с различными именами. Когда чувство эго успокаивается, тогда Брахман сияет, как чистое бесконечное сознание. Чувство эго является источником или семенем этой вселенной. Когда это семя прожарено, не остается смысла в словах «мир», «несвобода» или «чувство эго». Когда горшок разбит, остается только глина. Когда умирает чувство эго, пропадает многообразие. Как объекты этого мира воспринимаются, когда восходит солнце, так многообразие кажущегося мира возникает со всходом чувства эго. О Рама, я не вижу никакой альтернативы самоосознанию, которое есть осознание нереальности чувства эго. Ничто более не способствует твоему собственному благу. Поэтому сначала оставь индивидуализированное чувство эго и осознай самого себя как Вселенную. Затем осознай, что вся Вселенная является твоим «я» или высшим сознанием и ничем иным. Будь свободен от всех волнений, вызванных понятиями мира.